Он, возможно, ошалел от похорон. Она была пьяна вдрызг, когда они отправились к ней в комнату, или притворялась пьяной. В этой комнате, где одинокая свеча отбрасывала исполинские тени на вздувшиеся от жары обои из оберточной бумаги, они говорили об одиночестве и о верной любви, и Бог знает о чем еще. И Генри, обнимая ее толстыми руками, пытался рассказать, как его разрывает сентиментальная дурь, всю жизнь толкающая его то туда, то сюда. Ласковые руки женщины у него на спине были теплыми и смутно напоминали крупные капли августовского дождя. Он ей клялся Богом, что женится на ней, он даже не знал ее имени, она смеялась до одурения и не отодвигалась, наоборот, прижималась к нему, разжигая. И тогда, охваченный каким-то ужасом, он ударил эту упившуюся идиотку с дурьей животной страстью, ласкавшую его грубыми прикосновениями рук и губ. Он не мог с точностью вспомнить ни того, что сделал сам, ни того, как приняла это она. Но разъяренный он ударил женщину по лицу, и этого он никогда не забудет. Не забудет, как он ее ударил, и сухую летнюю духоту до сих пор, когда он сидит в одних штанах у себя в спальне, ему слышится, будто она плачет у него на кровати, так ясно слышится, что, охваченный паникой, он порою думает, не сошел ли он с ума. Келли снова потянулась и тронула Генри за руку, но он продолжал свою речь, пытаясь рассказать Уилларду Фройнду эту историю, но рассказать без подробностей, не называя участников, просто как историю, рассказанную чьим-то дедушкой, историю, которая, лишившись подробностей, становилась совершенно бессмысленной. Он прервал рассказ и снова сжал плечо Уилларда. «Прости, Уиллард», — прошептал он как в бреду, — «я старая истеричка, прости». Келли крикнула: «Прекратите, Генри, ради бога, да замолчите же!» Стало тихо. Генри чувствовал, как у него подергиваются губы. Девушка побелела, словно ее тошнит, потом резко повернулась и выбежала в пристройку. Она с размаху захлопнула за собой дверь. После долгой паузы Уиллард вынул сигарету и протянул Генри. Тот взял ее дрожащими пальцами, а Уиллард дал ему прикурить. Жужжали электрические часы. «Прости меня», — повторил он снова, на этот раз спокойно, но не в силах от стыда поднять на парня взгляд. Уиллард засмеялся. «Хи-хи-хи!» как негр. «Да, дружище, иногда тебя заносит», — сказал он. Снова молчание. На этот раз оно тянулось еще дольше. Уиллард вроде хотел было заговорить, но покачал головой, повернулся и, подойдя к окну, стал смотреть на шоссе. Из пристройки не доносилось ни звука. Наконец Уиллард сказал: «Старик, а у меня ведь новость». Генри молча ждал, и Уиллард подошел и оперся о стойку ладонями, широко раскинув руки и напружив плечи. «Я уезжаю учиться», — сказал он, — «и потом в сельскохозяйственную школу». Генри снова обожгло стыдом. Его залило стыдом от головы до пят, когда он понял, что все его излияния были не просто глупы, но, хуже того, никому не нужны. Его удивило, что Уиллард не рассказал ему об этом сразу. Он на мгновение разъярился, но это прошло. Видит Бог, ведь не Уилларда же винить. «Значит, решено?» — спросил он слабым голосом. Он всматривался в глаза Уилларда, но поймал себя на том, что прислушивается, не слышно ли чего из пристройки. Уиллард смотрел на его сигарету, потом пожал плечами. «Наверное, так», — ответил он. «Мне там, собственно, до начала летних экзаменов нечего делать, но мой старик договорился, я могу ехать сейчас». «Келли уже знает?» — спросил Генри. «Я хочу рассказать ей сегодня». «Деньги тебе будут нужны?» Уиллард покраснел. «Весь в папашу», — подумал Генри. «Уж такой-то близкий друг, как он, кажется, имеет право предложить деньги». Впрочем, парень вызывал скорее жалость, чем досаду. весь в папашу, — подумал он опять. Вот горе-то! Он кивнул на дверь, ведущую в пристройку, и, помедлив мгновение, Уиллард туда вошел. Хотя было еще рано, Генри выключил жаровню и осторожно соскреб жир с решетки на лоток. Прислушиваясь к их негромким голосам, он думал, как это невыносимо грустно — прощаться с надеждой. Хорошо тебе, когда ты стар, все это уже позади, и ты неуклонно катишься в могилу. Он представил себе, как Келли прижимается к нему, может быть, плачет, и, смешиваясь с этой картиной, в его воображении возникла другая. Став на цыпочки, Келли тянется к верхней полке, чтобы взять тарелку. Она запрокинула голову, груди поднялись вверх. Они могли бы принести друг другу счастье, Келли и Уиллард. «Хорошие ребятишки», — подумал он и с печалью, и с благодарностью. «Славные, славные ребятишки».